Глава четвертая. Она вошла, воспользовавшись утренним явлением Родиона, проскользнув под его руками, державшими поднос. «Тю-тю-тю!» — предостерегающе произнес он, заклиная шоколадную бурю. Мягкой ногой прикрыл за собой дверь, ворча в усы. «Вот проказница!» Эммочка, между тем, спряталась от него за стол, присев на корточки. «Книжку читайте», — заметил Родион, светясь добротой. «Дело хорошее». Цинцинат, не поднимая глаз со страницы, издал мычание, утвердительный ямб. Но глаза уже не брали строчек. Родион, исполнив нехитрые свои обязанности, тряпкой погнав расплясавшуюся в луче пыли, накормив паука, удалился. Эммочка все еще на корточках, но чуть вольнее, чуть покачиваясь, как на рессорах, скрестив голые пушистые руки, полуоткрыв розовый рот и моргая длинными, бледными, как бы даже седыми ресницами, смотрела поверх стола на дверь. Уже знакомое движение. Быстро, первыми попавшимися пальцами, отвела льняные волосы с виска, кинув искоса взгляд на Цинцината, который отложил книжку и ждал, что будет дальше. «Ушел», — сказал Цинцинат. Она встала с корточек, но, еще согбенная, смотрела на дверь. Была смущена, не знала, что предпринять. Вдруг оскались, сверкнув балерининами икрами, бросилась к двери, разумеется, запертой. От ее муарового кушака в камере ожил воздух. Цинцинат задал ей два обычных вопроса. Она ужимчиво себя назвала и ответила, что 12. «А меня тебе жалко?» — спросил Цинцинат. На это она не ответила ничего. Подняла к лицу глиняный кувшин, стоявший в углу. Пустой, гулкий. Погукала в его глубину, а через мгновение опять метнулась. И теперь стояла, прислонившись к стене, опираясь одними лопатками да локтями, скользя вперед напряженными ступнями в плоских туфлях и опять выправляясь. Про себя улыбнулась, а затем хмуро, как на низкое солнце, взглянула на Цинцината, продолжая сползать. По всему судя, это было дикое, беспокойное дитя. «Неужели тебе не жалко меня?» — сказал Цинцинат. «Невозможно. Не допускаю». «Ну, поди сюда, глупая лань, и поведай мне, в какой день я умру». Но Эммочка ничего не ответила, а съехала на пол и там смирно села, прижав подбородок к поднятым сжатым коленкам, на которые натянула подол, показывая снизу гладкие ляжки. «Скажи мне, Эммочка, я так прошу тебя, ты ведь все знаешь. Я чувствую, что знаешь. Отец говорил за столом, мать говорила на кухне. Все говорят. Вчера в газете было аккуратное оконце, значит, толкуют об этом, и только я один». Она, как поднятая вихрем, вскочила с пола и опять, кинувшись к двери, застучала в нее. Не ладонями, а скорее пятками рук. Ее распущенные шелковисто-бледные волосы кончались длинными буклями. «Будь ты взрослый, — подумал Цинцинат, — будь твоя душа хоть слегка с моей поволокой, ты, как в поэтической древности, напоила бы сторожей, выбрав ночь потемней. Эммочка! — — воскликнул он. — Умоляю тебя, скажи мне! Я не отстану, скажи мне, когда я умру! Грызя палец, она подошла к столу, где громоздились книги. Распахнула одну, перелистала с треском, чуть не вырывая страницы, захлопнула, взяла другую. Какая-то зыбь все бежала по ее лицу. То морщился веснушчатый нос, то язык снутри натягивал щеку. Лязгнула дверь. Родион, посмотревший, вероятно, в глазок, вошел, довольно сердитый. «Брысь, барышня! Мне же за это достанется!» Она обезгливо захохотала, увильнула от его ракообразной руки и бросилась к открытой двери. Там, на пороге, остановилась вдруг с очаровательной танцевальной точностью и, не то посылая воздушный поцелуй, не то заключая союз молчания, взглянула через плечо на Цинцината. После чего с той же ритмической внезапностью сорвалась и убежала большими, высокими, упругими шагами, уже подготовлявшими полет. Родион, бурча, бренча, тяжело за нею последовал. «Постойте!» — крикнул Ценцинат. «Я кончил все книги. Принесите мне опять каталог». «Книги!» — сердито усмехнулся Родион и с подчеркнутой звучностью запер за собой дверь. «Какая тоска, Ценцинат! Какая тоска! Какая каменная тоска, Ценцинат! И безжалостный бой часов, и жирный паук, и желтые стены, и шершавость черного шерстяного одеяла. Пенка на шоколаде. Взять в самом центре двумя пальцами и сдернуть целиком с поверхности уже не плоский покров, а сморщенную коричневую юбочку. Он едва тепл под ней, сладковатый, стоячий. Три гренка в черепаховых подпалинах. Кружок масла с тисненным вензелем директора. Какая тоска, Ценцинат! Сколько крошек в постели! Погоревав, поохов, похрустев всеми суставами, он встал с койки, надел ненавистный халат, пошел бродить. Снова перебрал все надписи на стенах с надеждой открыть где-нибудь новую. Как вороненок на пне, долго стоял на стуле, неподвижно глядя вверх на нищенский паек неба. Опять ходил. Опять читал уже выученные наизусть 8 правил для заключенных. Первое. Безусловно, воспрещается покидать здание тюрьмы. Второе. Кротость узника есть украшение темницы. Третье. Убедительно просят соблюдать тишину между часом и тремя ежедневно. Четвертое. Воспрещается приводить женщин. Пятое. Петь, плясать и шутить со стражниками дозволяется только по общему соглашению и в известные дни. Шестое. Желательно, чтобы заключенный не видел вовсе, а в противном случае тотчас сам пресекал ночные сны, могущие быть по содержанию своему несовместимыми с положением и званием узника, каковы роскошные пейзажи, прогулки со знакомыми, семейные обеды, а также половое общение с особами в виде реальном и состоянии бодрствования, не подпускающими данного лица, которое посему будет рассматриваться законом как насильник. Седьмое. Пользуясь гостеприимством темницы, узник, в свою очередь, не должен уклоняться от участия в уборке и других работах тюремного персонала постольку, поскольку таковое участие будет предложено ему. Восьмое. Дирекция ни в коем случае не отвечает за пропажу вещей, равно как и самого заключенного. Тоска, тоска, Ценцинат. Опять шагай, Ценцинат, задевая халатом то стены, то стул. Тоска. На столе наваленные книги прочитаны все. И хотя он знал, что прочитаны все, Ценцинат поискал, пошарил, заглянул в толстый том, перебрал, не садясь, уже виденные страницы. Это был том журнала, выходившего некогда, в едва вообразимом веке. Тюремная библиотека, считавшаяся по количеству и редкости книг второй в городе, содержала несколько таких диковин. То был далекий мир, где самые простые предметы сверкали молодостью и врожденной наглостью, обусловленной тем преклонением, которым окружался труд, шедший на их выделку. То были годы всеобщей плавности. Маслом смазанный металл занимался бесшумной акробатикой. Ладные линии пиджачных одежд диктовались неслыханной гибкостью мускулистых тел. Текучее стекло огромных окон округло загибалось на углах домов. Ласточкой вольно летела дева в трико, так высоко над блестящим бассейном, что он казался не больше блюдца. В прыжке без шеста атлет навзничь лежал в воздухе, достигнув уже такой крайности напряжения, что если бы не флажные складки на трусах с лампасами, оно походило бы на ленивый покой. И без конца лилась, скользила вода, грация спадающей воды, ослепительные подробности ванных комнат, атласистая зыбь океана с двукрылой тенью над ней. Все было глинцевито, переливчато. Все страстно тяготело к некоему совершенству, которое определялось одним — отсутствием трения. Упиваясь всеми соблазнами круга, жизнь довертелась до такого головокружения, что что земля ушла из-под ног, и, поскользнувшись, упав, ослабев от тошноты и томности, сказать ли, очутившись как бы в другом измерении? Да, вещество постарело, устало, мало что уцелело от легендарных времен. 2-3 машины, 2-3 фонтана, и никому не было жаль прошлого. Да и само понятие прошлого сделалось другим. «А может быть, — подумал Ценцинат, — я неверно толкую эти картинки. Эпохе придаю свойства ее фотографий. Это богатство теней и потоки света, и лоск загорелого плеча, и редкостное отражение, и плавные переходы из одной стихии в другую. Все это, быть может, относится только к снимку, к особой светописи, к особым формам этого искусства, и мир на самом деле вовсе не был столь изгибист, влажен и скор, точно так же, как наши нехитрые аппараты по-своему запечатлевают наш сегодняшний наскоро сколоченный и покрашенный мир. А может быть, — быстро начал писать Ценцинат на клетчатом листе, — я неверно толкую, эпохе придаю, это богатство, потоки, плавные переходы, и мир был вовсе точно так же, как наши. Но разве могут домыслы эти помочь моей тоске? Ах, моя тоска! Что мне делать с тобой? С собой? Как смеют держать от меня в тайне я, который должен пройти через сверхмучительное испытание, я, который для сохранения достоинства, хотя бы наружного, дальше безмолвной бледности все равно не пойду, все равно не герой, должен во время этого испытания владеть всеми своими способностями. Я медленно слабею. Неизвестность ужасна. Ну скажите мне, наконец. Так нет, замирай каждое утро. Между тем, знай я, сколько осталось времени, я бы кое-что... Небольшой труд. Запись проверенных мыслей. Кто-нибудь когда-нибудь прочтет и станет весь... как первое утро в незнакомой стране. То есть я хочу сказать, что я бы его заставил вдруг залиться слезами счастья, растаяли бы глаза, и когда он пройдет через это, мир будет чище, омыт, освежен. Но как мне приступить к писанию, когда не знаю, успею ли? А в том-то и мучение, что говоришь себе, вот вчера успел бы, и опять думаешь, вот и вчера бы. И вместо нужной, ясной и точной работы, вместо мерного подготовления души к минуте утреннего вставания, когда ведро палача, когда подадут тебе душа умыться, так вместо этого невольно предаешься банальной, безумной мечте о бегстве. Увы, о бегстве. Когда она примчалась сегодня, топая и хохоча, то есть я хочу сказать, нет, надобно все-таки что-нибудь запечатлеть, оставить. Я не простой. Я тот, который жив среди вас. Не только мои глаза другие, и слух, и вкус. Не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетопыря. Но главное — дар сочетать все это в одной точке. Нет, тайна еще не раскрыта. Даже это... только огниво, и я не заикнулся еще о зарождении огня, о нем самом. Моя жизнь. Когда-то в детстве, на далекой школьной поездке, отбившись от прочих, а может быть, мне это приснилось, я попал знойным полднем в сонный городок, до того сонный, что когда человек, дремавший на заваленке под яркой беленой стеной, наконец встал, чтобы проводить меня до околицы, его синяя тень на стене не сразу за ним последовала. О, знаю, что тут с моей стороны был недосмотр, ошибка. Что вовсе тень не замешкалась, а просто, скажем, зацепилась за шероховатость стены. Но вот что я хочу выразить. Между его движением и движением отставшей тени — это секунда, это синкопа. Вот редкий сорт времени, в котором живу. Пауза, перебой, когда сердце как пух. И еще я бы написал о постоянном трепете. И о том, что всегда часть моих мыслей теснится около невидимой пуповины, соединяющей мир с чем-то. С чем я еще не скажу. Но как мне писать об этом, когда боюсь не успеть и понапрасну разбередить? Когда она сегодня примчалась, еще ребенок, Вот что я хочу сказать. Еще ребенок с какими-то лазейками для моей мысли. Я подумал словами древних стихов. Напоила бы сторожей, спасла бы меня. Кабы вот таким ребенком осталась, а вместе повзрослела, поняла, и вот удалось бы. Горящие щеки, черная ветреная ночь, спасение, спасение. И напрасно я повторяю, что в мире нет мне приюта. Есть! Найду я! В пустыне цветущая балка. Немного снегу в тени горной скалы. А ведь это вредно, то, что делаю. Я и так слаб, а разжигаю себя. Уничтожаю последние свои силы. Какая тоска! Ах, какая! И мне ясно, что я еще не снял самой последней пленки со своего страха. Он задумался. Потом бросил карандаш, встал, заходил. Донесся бой часов. Пользуясь их звоном как платформой, поднялись на поверхность шаги. Платформа уплыла, шаги остались, и вот в камеру вошли Родион с супом и господин библиотекарь с каталогом. Это был здоровенного роста, но болезненного вида мужчина, бледный, с тенью у глаз, с плешью, окруженной темным венцом волос, с длинным станом в синей фуфайке, местами выцветшей, и с кубовыми заплатами на локтях. Он держал руки в карманах узких, как смерть штанов, сжав под мышкой большую, переплетенную в черную кожу книгу. Цинцинат уже раз имел удовольствие видеть его. «Каталог», — сказал библиотекарь, речь которого отличалась какой-то вызывающей лаконичностью. «Хорошо, оставьте у меня», — сказал Цинцинат. «Я выберу. Если хотите подождать, присесть, пожалуйста. А если хотите уйти?» «Уйти», — сказал библиотекарь. «Хорошо. Тогда я потом передам каталог Родиону. Вот, можете забрать. Эти журналы древних прекрасны, трогательны. С этим тяжелым томом я, знаете, как с грузом пошел на дно времен. Пленительное ощущение». «Нет», — сказал библиотекарь. «Принесите мне еще. Я выпишу, какие годы. И роман какой-нибудь поновее. Вы уже уходите? Вы взяли все?» Оставшись один, Цинцинат принялся за суп. Одновременно перелистывал каталог. Его основная часть была тщательно и красиво отпечатана. Среди печатного текста было множество заглавий, мелко, но четко вписано от руки красными чернилами. Не специалисту разобраться в каталоге было трудно из-за расположения названий книг не по алфавиту, а по числу страниц в каждой, причем тут же отмечалось, сколько во избежании совпадений вклеено в ту или другую книгу лишних листов. Цинцинат поэтому искал без определенной цели, а так, что приглянется. Каталог содержался в образцовой чистоте. Тем более удивительно было, что на белом обороте одной из первых страниц детская рука сделала карандашом серию рисунков, смысл коих Цинцинат не сразу разгадал.